Взаимоотношения между цивилизациями. Взаимоотношения между цивилизациями уже эволюционировали сквозь две фазы и сейчас находятся на третьей. На протяжении более чем 3000 лет после того, как впервые появились цивилизации, контакты между ними, за некоторыми исключениями, либо не существовали вовсе и были ограничены, либо были периодическими и интенсивными. Природа этих контактов хорошо выражена тем словом, которое используется историками для их описания – случайные встречи. Цивилизации были разделены временем и пространством. Одновременно существовало лишь небольшое их количество. И, как утверждают Бенджамин Шварц и Шмуэль Айзенштадт, есть существенные различия между аксиальными и диаксиальными цивилизациями в плане того, могли ли они познать разницу между трансцендентным и мирским. Среди цивилизаций аксиальных, в отличие от предшествующих им, мифы распространял отдельный интеллектуальный слой. Еврейские пророки и проповедники, греческие философы и софисты, китайские поэты, индуистские брамины, буддийские сангха и исламские улемы. Некоторые религии пережили 2 или 3 поколения родственных цивилизаций. Когда умирала одна цивилизация, затем следовало междуцарствие и нарождение другого поколения наследника. Цивилизации также были разделены географически. До 1500 года андская и мезоамериканская цивилизации не имели контактов с другими цивилизациями и друг с другом. Ранние цивилизации в долинах Нила, Тигра и Евфрата, Инда и Желтой реки также не взаимодействовали друг с другом. Со временем контакты между цивилизациями стали множиться в Восточном Средиземноморье, Юго-Западной Азии и Северной Индии. Однако связь и коммерческие взаимоотношения затруднялись расстояниями, которые разделяли цивилизации, и ограниченным количеством транспортных средств, способных пересечь эти расстояния. В то время как в Средиземном море и Индийском океане еще велась какая-то торговля, пересекающие степь лошади, караваны и речной флот были единственным средством передвижения, с помощью которого цивилизации в мире, каким он был до 1500 года нашей эры, были связаны вместе. В той небольшой мере, в какой они поддерживали контакты друг с другом. Идеи и технологии передавались из одной цивилизации в другую, но зачастую для этого требовались столетия. Пожалуй, наиболее значимой культурной диффузией, не являвшейся результатом завоевания, было распространение буддизма в Китае, что произошло через 6 веков после его возникновения в Северной Индии. Книгопечатание было изобретено в Китае в 8 веке нашей эры. Печатные машины с подвижными литерами в XI, но эта технология достигла Европы только в XV веке. Бумага появилась в Китае во II веке нашей эры, пришла в Японию в VII столетии, затем распространилась на Запад в Центральную Азию в VIII, достигла Северной Африки в X, Испании в XII, а Северной Европы в XIII. Еще одно китайское изобретение, порох, сделанный в IX веке, проникла к арабам несколько сот лет спустя и достигла Европы в XIV веке. Наиболее драматические и значительные контакты между цивилизациями имели место, когда люди из одной цивилизации покоряли, уничтожали или порабощали народы другой. Как правило, эти контакты были кровопролитными, но короткими и носили эпизодический характер. Начиная с VII века нашей эры стали возникать относительно длинные и временами сильные межцивилизационные контакты между миром ислама и Западом, а также исламом и Индией. В основном коммерческие, культурные и военные взаимоотношения развивались внутри цивилизаций. И если Индия и Китай, например, иногда подвергались набегам и завоевывались другими народами, моголы, монголы, то обе эти цивилизации знали также и продолжительные периоды войн в пределах своей цивилизации. То же самое греки. Они торговали и воевали друг с другом куда чаще, чем с персами и другими негреками.